был 3 года священником Пермского Новокладбищенского прихода. В ноябре 1944 года Осипов вновь стал настоятелем Казанской церкви в Таллине и секретарем епархиального управления. С августа 1946 года по ноябрь 1959 года он один из ведущих деятелей Ленинградской духовной академии и семинарий. В 1948 году, руководя восстановлением разбитого немецкой авиабомбой здания академии, сильно повредил ногу. В 1955-1956 годах редактор издания «Библии». В журнале Московской патриархии он опубликовал 33 статьи и заметки. С 1949 по 1959 год Осипов, под воздействием социальной жизни в нашей стране, под влиянием изучения советской исторической и философской литературы, пережил кризис мировоззрения, пересмотрел свои богословские взгляды и пришел к атеизму. После отхода от религии и церкви Осипов с 1960 года по сентябрь 1963 года работал в Ленинграде в Государственной публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина, с ноября 1963 года научным сотрудником Музея истории религии и атеизм. Обладая ораторскими и литературными способностями, Александр Александрович посвятил последние годы своей жизни неутомимой пропаганде научного атеизма. Только в 1965-1966 годах Осипов прочел 246 докладов и лекций. Он написал множество статей, брошюр и книг. Наиболее известное его сочинение – «Катехизис без прикрас», «Путь к духовной свободе», «Продолжаем разговор с верующими», «Человек на ложном пути», «Евангелие от иезуита», «Женщины под крестом», «Спасы», «Страдания и христианство». В день похорон Осипова 28 октября 1967 года состоялась гражданская панихида. Она закончилась прослушиванием записанного на магнитофонную ленту его завещания. История этой записи такова. Незадолго до кончины Осипова по Ленинградскому радио проходила передача из цикла «Наука и жизнь». Она была посвящена теме «Путь к духовной свободе». Диктор говорил о том, что каждый человек должен найти подлинный смысл жизни, что настоящее бессмертие люди обретают своими делами на земле. В этой передаче участвовал Осипов. В это время он был уже неизлечимо болен, и выступление его было записано на магнитофон в больничной палате. Александр Александрович сказал: «Здравствуйте, друзья. Это передача с больничной койки. Когда-то на лекции мне была передана записка. Смотри, анафема, когда тебя будет есть рак, напрасно будешь стучаться в небеса». Я тогда ответил, что видел 5 архиереев и целый ряд протоиереев и иереев, больных этой суровой болезнью. За них молились церкви, епархии, бесчисленные толпы верующих. Но если они порой получали отсрочку в жизни, то милостями хирургов-онкологов, рентгенологов, но никак не милостью свыше. И самые проникновенные мольбы и литургии, причастие тела и крови Господней, соборование не могли хотя бы на сутки отсрочить их смерть. И тем не менее живет среди верующих молва, что де Богу не всегда удается привлечь человека милостями. Зато уж бедами да грозами он человека на колени ставит непременно. И не думают люди, как отталкивающе страшен тогда этот Бог, если кнутом и орудиями пыток он умеет добиваться лучших успехов, чем добром и лаской. Вот почему мы, атеисты, говорим: хорошо, что Бога нет, ибо таким, каким его рисует религия, он, если бы и существовал, кроме горя, не мог бы дать миру ничего. Стоило мне заболеть, и понеслись слухи: Бог наказал, вразумляет, Осипов уже кается, лежит в больнице, молитвенника из рук не выпускает.